и, задрав бороденку, вытряхнул в омут остатки мешка и сел на корме, слушая довольно чмоканье уведенных лещей. Они закурили махру из кисета деда. Ядовитый маршанский дым полз над рекой, окутывал лодку. Они сидели друг против друга, как счастливые потные дети, единокровные братья, соратники по оружию, и улыбались друг другу проникновенно и нежно. Старый пастух и хлыщ Беба, гранильщик асфальта, хилый цветок искусственной техносферы. Даже тракторный рокот не мог испортить славянской простоты событий. На берегах реки стояли друг против друга негодующие враждебные племена рыболовов и осыпали друг друга простыми словами. Дед Корифей сидел на отшибе на бережку, и напротив него через речку сидел лещевик Михей, идеолог враждебного клана. Михей с мрачной угрозой, не мигая, разглядывал деда. Взгляд его излучал планы, надежды, грядущее торжество. Лучезарен и прост был ответный взгляд деда Корифея. Беба вначале присел было около деда, но понял, что ему не место в борьбе титанов. Через минуту он тоже орал простые слова. В этот миг он был членом племени, рода, семьи, и кровь великих свершений горячо бежала по жилам. Кто-то хлопал его по плечу, и сам он обнимал кого-то. В разгар страстей пулеметным треском ворвался звук милицейского мотоцикла. И звук этот, а также традиционный вопрос «В чем дело, граждане?» вернули на землю Бебенина. Но на землю вернулся уже не тот вчерашний, замученный страхами и видениями, а некто новый, познавший радость борьбы и удачи. Среди мятежного шума толпы у Бебы вдруг четко и ясно, как диспозиция перед боем, оформилась мысль. В Средней Азии живут среднеазиаты. Те самые среднеазиаты, которые вплетают женщинам в косы маниста из драгоценных материалов, кладут золото в чувяк, а чувяк прячут в арык. На берегу реки Порожек замкнулась мысль, впервые пришедшая к Бебе на берегу Тихого океана, на затопленном ночью и сыростью рыбацком причале. С неосознанной тоской Беба прощально оглянулся кругом. Вечер мягко падал на речку, окрестные холмы русской равнины, на перелески, поля и деревни. Беба стал медленно отступать от берега и, отойдя за кустарники, повернулся к речке спиной, пошел к пыльной дороге, по которой ходили автобусы к станции. Уходил, чтобы потерять себя среди самолетных кресел, полок вагонов и гостиничных номеров в краях, где Бебу никто не знает и знать не должен. 16. В безоблачном азиатском небе висело пыльное солнце. Под тополями, окружавшими аэропорт Нукуса, держалась черная тень. Вскинув на плечо швейцарскую сумку, Беба шел мимо багажного отделения аэропорта, мимо отдававших тень смоковниц, мимо киосков с краткой надписью «Газ-вода», мимо стандартных садовых лавочек. Ему очень не нравились первые встреченные среднеазиаты. Не похоже, чтобы они дарили маниста своим женам,